Илья Баксоляр. Мировая революция. Книга первая. Новый президент. От автора. Мы все мечтаем о светлой и счастливой жизни, но подчас не рассчитываем на себя, а надеемся на то, что вот придет хороший добрый правитель, все решит за нас и все в стране изменится. Книга «Мировая революция» не про бунт и восстание, а про то, как новый лидер страны, осторожный и не спеша, начал проводить реформы в стране, опираясь на лучшие умы России, подключая молодых математиков к главной цели – технологическому прорыву. Книга показывает, как возможно построение нового общества, где царит справедливость и уважение к личности. Мировые влиятельные лидеры – олигархические кланы и другие могущественные силы решают подавить реформы и объединяются против одного человека. Огромные деньги, саботаж, провокации, предательство чиновничества, поток грязи со стороны СМИ и даже наемные убийцы – все было пущено в ход. Но на защиту своего президента встает народ. Революция начинается не на улицах и не в книгах, а в понимании собственной ответственности за свое будущее и страны. Отзыв. Лилия Маслова, литературный редактор. Какова роль личности в истории? Способен ли один человек изменить ход событий, вектор развития страны? Над этими вечными для мировой литературы вопросами, опираясь на современные события, размышляет Илья Баксоляр, автор романа «Мировая революция. Новый президент». С первых страниц книги мы погружаемся в столь узнаваемые российские реалии. Засилье бюрократии, произвол чиновников, бесправие и нищета незащищенных слоев населения. Все это привычно и незыблемо, как вертикаль власти. Однако автор, введя в повествование образ нового президента России – Сергея Тихомирова, предлагает читателям иной вариант развития событий. Глава государства, человек интеллигентный, душой болеющий за судьбы страны и ее граждан, инициирует беспрецедентные реформы в образовании, медицине, научной сфере. Автор, не акцентируя внимание на взаимоотношениях героев, их психологической характеристике, подробнейшим образом анализирует механизмы этих реформ, и читатель становится их активным участником, понимает необходимость преобразований. Сергей Тихомиров убежден, что без поддержки народа реформы бессмысленны. Но способны ли россияне принять судьбоносное для страны решение? Ответ на этот вопрос – думающие, размышляющие о путях развития России, читатели смогут найти в романе «Новый президент». Илья Баксоляр, писатель, общественный деятель. Целью служения его книг читателю является пробуждение осознанности и открытие великого внутри. Другие книги автора: «Бурани для Амина», «Харизостан», «Мировая революция», «Тайны кривых зеркал», «Всадники апокалипсиса» Сальвадора Дали, «Спасти Советский Союз». Подробную информацию можно посмотреть на сайте baksolyar.com.